После ухода Дэвида, Акива сидел в кабинете и много думал, особенно о главной мужской роли. Если Мэтью и Хелен продолжат настаивать на нынешнем гонораре, Смит может быть рассмотрен в качестве запасного варианта, а цвет кожи исполнителя главной роли может быть легко изменен. Конечно, переговоры ведутся совсем недолго, и его первым выбором по-прежнему является Харнер. Съемочная группа «Я, легенда» опубликовала новость, которая быстро привлекла внимание некоторых людей, ведь проект с производственным бюджетом в 150 миллионов долларов – определенно дефицитный ресурс в сегодняшнем Голливуде. Однако было ясно, что существует барьер для входа, и что новые актеры и второстепенные звезды в целом не будут приняты. Естественно, эта новость дошла до Мэтью и Хелен. В студии на Warner Мэтью закончил тренировку, бросил копье одному из членов съемочной группы, прошел в зону отдыха, взял полотенце у Беллы Андерсон, вытер пот с лица и сел рядом с Хелен, которая только что пришла. «Ты получил сообщение?» – спросила Хелен. Они уже разговаривали по телефону, и Мэтью кивнул. «Белла сообщила мне вчера». Затем он спросил: «Что думаешь?» Хелен равнодушно ответила: «Очевидно, что Акива Голцман и команда пытаются этим надавить на нас, чтобы мы пошли на существенные уступки. Я тоже так думаю». Мэтью не опускал руки. Съемочная группа даже объявила об этом публично и разослала приглашение на прослушивание трем людям. Он смотрит на Хелен. «Что собираешься делать дальше?» Хелен подняла пальцем очки с носа и ответила: «Мы еще не достигли дна, и я буду продолжать настаивать на предложении, а затем немного отступлю, чтобы повысить психологические ожидания в отношении твоего гонорара. Для съемочной группы невозможно удержать планку в 15 миллионов долларов, переговоры – это долгий процесс, и только когда обе стороны идут на правильные компромиссы, можно договориться. Ну, ты контролируешь темп». Мэтью доверяет опыту Хелен, и она не подводила его в прошлом. «Ты знаешь мои требования о зарплате. Теперь, когда он продвигается по карьерной лестнице, необходимо, чтобы его гонорар вырос, а если он снизит его в крупном коммерческом фильме, то может поставить себя в крайне невыгодное положение при переговорах по другим проектам». Хелен добавила: «Хотя Акива Голцман оказывает на нас давление, есть некоторые вещи, от которых мы должны защищаться». «Что это?» В последнее время все силы Мэтью были сосредоточены на съемках фильма «300 спартанцев». «Мы – только первый выбор Акивы для работы с нами, но не обязательный». Хелен не слишком высоким голосом напоминает Мэтью: «Как ты помнишь, Голцман как-то вскользь упомянул, что сначала намеревался поставить на главную роль в фильме «Я, легенда» чернокожего, а теперь пригласил на пробы Уилла Смита». Мэтью слегка нахмурился. Он видел фильм, в котором главную роль играл Уилл Смит. Как Смит получил главную роль? У первоначального исполнителя возникли проблемы, и на его место взяли Уилла Смита. «Хелен, решать тебе». Мэтью задумался. «Чтобы получить желаемый гонорар без перехода к другому актеру, нужно обладать определенными навыками ведения переговоров. Я буду следить за темпом переговоров». Хелен уверена: «Ты также должен быть осторожен и не говорить публично о «Я, легенда», особенно с прессой. Также постарайся не вступать в частные контакты с Акивой или любым другим старшим членом актерского состава до окончания переговоров, чтобы не повлиять на мои переговоры». Мэтью прекрасно понимает, что может менять ценность роли, но переговоры о работе оставил профессионалам, таким как Хелен. «Не беспокойся», Мэтью серьезно сказал, «я не допущу ошибки». Хелен вдруг повернула голову, чтобы посмотреть на Беллу Андерсон, наклонилась чуть ближе к Мэтью и сказала пониженным голосом: «Не связывайся с Уиллом Смитом, голливудские черные звезды держатся вместе, и если ты не справишься с ним должным образом, у тебя будут большие неприятности». Мэтью также понизил голос. Конечно, он не был режиссером и не нес прямой ответственности за постановку, поэтому он не собирался иметь дело непосредственно с актерами, поэтому он просто избегал их. Мэтью прекрасно понимает, что при том, как идут дела в этом мире, никто, даже суперзвезда, не может бороться со всей социальной ситуацией, и пока эти черные актеры не оскорбляют его, он, безусловно, будет обходить их стороной. Но он не может остановить интерес людей к проекту «Я, легенда». Голливуд редко выпускает более 10 фильмов в год с бюджетом более 100 миллионов долларов, и значительная часть из них – сиквелы, что делает исполнителя главной роли, как в фильме «Я, легенда», весьма привлекательным для звезды, которая специализируется на коммерческом пути. Продюсер Акива Голдсман, режиссер Фрэнсис Лоуренс, в офисе Уилл Смит, сказал белому мужчине средних лет: «Кевин, что ты думаешь об этом приглашении на прослушивание?» Мужчина средних лет по имени Кевин, один из агентов Уилла Смита, в основном предоставляющий ему работу в съемочной команде, он сказал прямо: «Что касается самого предложения, Акива Голдсман недостаточно искренен». Смит уже пролистал сценарий внизу приглашения, только краткий синопсис и характеристика исполнителя главной мужской роли, и не мог не бросить на него беглый взгляд. Он читал оригинальную книгу Ричарда Мэттисона и знал, что это будет за фильм. Кевин добавил: «Если я правильно понимаю, первый выбор на роль – Мэттью Хорнер, но переговоры с Мэттью идут очень плохо, так что, полагаю, Голдсман готовится к тому, что переговоры сорвутся и они пригласят другого актера». Хотя он не мог выпытывать конкретную информацию, тот факт, что агент Хорнера ведет переговоры с Дэвидом Хейманом, не было секретом в этих кругах, и между двумя сторонами было несколько контактов, причем, как говорят, стороны по оплате были очень сильно не согласны. «Уилл, я думаю, это хорошая возможность. Я читал оригинал и видел две предыдущие экранизации». Смит не скрывал своего интереса. Голдсман заменил главную мужскую роль на чернокожего. Он слегка нахмурился: «А Хорнер не черный». Затем он покачал головой: «Цвет кожи легко изменить. Похоже, что сценарий был создан специально для меня». Смит просто сказал: «Кевин, я хочу эту роль». Глава 405. В офисе рядом с Warner Building Голдсман приветствовал посетителя, знаменитого агента Кевина Ховарда, известного брокера из Калифорнии. «Здравствуйте, мистер Голдсман». На лице Кевина была теплая улыбка. «Давно не виделись». Акива пожал его протянутую руку и улыбнулся в ответ: «Привет, Кевин». Он является партнером, хорошо известным в Голливуде как ведущий агент Уилла Смита и Холли Берри, а также как член команды агентов Джулии Робертс и Мерил Стрип. Сам агент не приносит продюсеру никакой прибыли, а можно даже сказать, что приносит одни неприятности, и есть только один главный критерий, по которому такой продюсер, как он, может оценивать агента: на каких звезд он работает. Кевин сел и сразу же сказал: «Несколько дней назад Уилл Смит получил приглашение на прослушивание для вашего нового проекта «Я», легенда, и был взволнован и заинтересован в главной мужской роли. Он всегда хотел работать с вами и попросил меня приехать сюда специально, чтобы сказать спасибо и что он будет очень рад возможности пройти прослушивание». Акива был слегка ошеломлен, но не показал этого, сказав туманно: «Уилл, хороший актер, я-то де хотел работать с ним». Уилл был поклонником книг Ричарда Мэттисона. В этот раз Кевин приехал подготовленным. Он просмотрел сценарий и оригинал несколько раз в течение двух дней и с нетерпением ждет последующих прослушиваний. Официальное приглашение на прослушивание было разослано, и Акива не смог отказать в следующем, улыбнувшись: «Я тоже с нетерпением жду этого». Кевин улыбнулся, открыл портфель, который он нес, достал из него документ и поднес его прямо к Азиве. «Вот данные о кассовых сборах всех фильмов, в которых снялся Уилл, начиная с «Плохих парней», — он отметил. Уилл был популярен более 10 лет, собрал огромную базу поклонников и является одной из самых успешных коммерческих кинозвезд в Голливуде сегодня. Акива взял досье и открыл его, чтобы посмотреть. В свое время главный герой «Я, легенда» был создан с идеей использовать Уилла Смита в качестве шаблона для персонажа, и он, конечно, хорошо знал, кто такой Смит. Без преувеличения можно сказать, что Уилл Смит сейчас находится на вершине популярности, и если у него будет еще 2 или 3 фильма, которые будут хорошо продаваться в прокате, он определенно станет первой в истории Голливуда чернокожей суперзвездой. На самом деле, не нужно смотреть на него, чтобы понять, что с момента выхода «Плохих парней» в 1995 году у Уилла Смита не было ни одного провального фильма с ним в главной роли, за исключением «Плохих парней 2», который не очень хорошо прошел в прокате. Это десятилетие и успех десятка фильмов поставили Смита в один шаг от суперзвезды. Обратившись к последней странице документа, Акива не мог не нахмуриться. Кевин внимательно наблюдал за Акивой, не шелохнувшись. Чтение мыслей людей – один из самых основных навыков агента. Вот статистика изменения состава зрителей на театральном рынке с начала нового века. Он открыл рот в нужный момент. В последние годы наблюдается медленное снижение общего числа зрителей на кинорынке, особенно числа белых зрителей. Услышав его слова, Акива ничего не сказал, а просто посмотрел на статистику, которая была получена от Цинф. Я и Фрэнсис знакомы еще с Destiny's Child. Уилл Смит слегка кивнул. Биэнси продолжила. Фрэнсис – это человек в обществе, который выступает за то, чтобы чернокожие люди имели такой же статус, как и белые. Она улыбнулась Смиту. Он не раз говорил, что ты – выдающийся представитель чернокожих актеров. Это к лучшему. Смит с улыбкой ответил. Спасибо, что представила меня ему. Не стоит, Уилл. Биэнси справедливо ответила. Ты уже много раз помогал мне. Кроме того, мы должны держаться вместе. Смит снова кивнул. Хотя в глубине души он не одобрял слова Биэнси, и всегда считал, что Голливуд, напротив, обошелся с ним справедливо. Уилл Смит прекрасно понимал, что есть вещи, о которых нужно только думать и не говорить вслух, иначе его соотечественники точно набросятся на него и разорвут на части. Машина, в которой они находились, вскоре подъехала к дверям частного клуба, и после нескольких минут ожидания появился агент Кевин. Встретившись, обе стороны вместе прошли в клуб и встретились с Фрэнсисом Лоуренсом. Биэнси представила обе стороны и ушла, ничего больше не сказав. Даже если у нее были дружеские отношения с Уиллом Смитом, и Смит помог ей, существует предел количества услуг, которые она может вернуть, и, познакомив двух людей, она поспешно ушла. «Уилл, мне всегда нравился ваш актерский стиль». В салоне Фрэнсис Лоуренс был несколько взволнован, увидев, как Смит обратился к нему лично. «Я ваш поклонник». Хотя он был известным режиссером, он только пришел в кинобизнес и был на несколько лет моложе Уилла Смита. Смит вежливо ответил. «Я видел видео, которое вы сделали для Биэнси. Оно было уникальным и впечатляющим». Затем он добавил. «Когда я смотрел видео, у меня возникла идея. Если бы мы могли работать вместе, разве не получился бы у нас особый стиль фильма? Уилл, мы можем работать вместе?» – спросил Лоуренс. «Конечно, у нас есть возможность работать вместе». Уилл Смит изумленно спросил. «Разве вы не знаете? Команда фильма «Я, легенда» уже прислали мне приглашение на прослушивание на главную роль, и как только я пройду прослушивание, мы сможем воплотить в жизнь наше желание работать вместе». Лоуренс сразу понял и ответил. «Уилл, я действительно хочу работать с тобой, и я могу высказать некоторые мнения по поводу кастинга актеров, но решение находится в руках Акивы Голдсмана». Он задумался на мгновение и добавил. «А Голдсман практически окончательно утвердил Мэтью на главную роль, обе стороны все еще ведут переговоры, так что я, режиссер проекта, могу оказывать ограниченное влияние. Нам не нужно, чтобы вы делали больше, чем это». Кевин, который молчал, вдруг заговорил. «Режиссер Лоуренс, все, что вам нужно сделать, это упомянуть Уилла в присутствии Акивы, сказать что-то хорошее об Уилле и выделить чернокожего актера как более подходящего для его проекта, и этого будет достаточно». «И это все?» – спросил Лоуренс. «Такое легко сделать». «Да». Кевин, знавший неписанные правила бизнеса, добавил. «Уилл и Ца будут помнить об этой услуге, и я даже могу представить вас Ца, если вы захотите вступить к ним. Уверен, вы прекрасно понимаете, что работа с Ца означает больше возможностей и более широкий простор для развития». Глава 406. Мэтью оставил все переговоры по фильму «Я, легенда» в руках Хелен. Ему нужен был желаемый результат, а не детальный процесс переговоров. Хотя он знал, что Уилл Смит также претендует на главную роль, он не воспринимал его слишком серьезно. В ходе последних переговоров предложение Хелен было снижено до 5% от всех сборов. И хотя с командой фильма «Я, легенда» так и не удалось договориться, торг возымел определенный эффект. Зарплата, предлагаемая съемочной группой «Я, легенда» Мэтью, увеличилась с 15 до 16 миллионов долларов. Несмотря на то, что обе стороны все еще далеки друг от друга, это показывает, что они все еще хотят продолжать работать вместе. Не редкость, когда на главную роль в крупной голливудской постановке претендует несколько актеров, и получение роли зависит от силы актера, его связи и умения агента. С точки зрения силы, Мэтью окажется в невыгодном положении, если вернуться на несколько лет назад, но голливудские продюсеры больше смотрят на кассовые результаты фильмов, в которых он снялся за последние 3 года, и в этом отношении Мэтью определенно имеет преимущество. За последние 3 года Уилл Смит снялся в таких фильмах, как «Люди в черном 2» в 2002 году, «Плохие парни 2» в 2003 году, «Я, робот» в 2004 году. Однако по сравнению с Мэтью, кассовые результаты его фильмов за последние 3 года явно в минусе. Был даже фильм «Плохие парни 2», который потерял деньги в прокате и в итоге окупил свои затраты только на ДВД. Учитывая все отзывы Хелен за последние несколько дней, нетрудно понять, что Мэтью все еще претендует на первое место фильма «Я, легенда». Конечно, Земля может вращаться без кого-либо, и Голливуд по-прежнему остается самым мощным центром мировой киноиндустрии, не имея ни одной из своих крупнейших звезд. Он никогда не думал, что его маленькая дружба с Акивой в «Мистер и миссис Смит» принесет много пользы в переговорах на миллионы долларов или даже десятки миллионов долларов. Как только в марте закончилась церемония вручения премии «Оскар» рекламы фильма «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» начала набирать обороты, и Мэтью временно покинул съемочную группу фильма «300 спартанцев», чтобы принять участие в ряде рекламных мероприятий, запланированных Disney Pictures. Тем временем была выпущена новая партия рекламных постеров с изображением Джека Воробья, Уилла Тернера, Элизабет Суонн и Дэвид Джонса, которые уже появились на афишах кинотеатров по всей Северной Америке. Мэтью также появился в одном из театров Лос-Анджелеса, чтобы представить персональный плакат Уилла Тернера, к которому и он, и Disney отнеслись серьезно. Никто не может отрицать важность киноафиши, ведь ее можно разместить на стенах улиц, в газетах, журналах и на телевидении, и она способна озарить миллионы поклонников. К одному и тому же фильму может быть несколько постеров с разными акцентами, чтобы они привлекали разных людей. Например, первый постер с Уиллом Тернером создан как горячий, чтобы привлечь восторженную молодую аудиторию, а второй постер с Уиллом Тернером и Элизабет Суон вместе подчеркивает романтику фильма, чтобы привлечь многих женщин. В настоящее время хорошему дизайнеру плакатов могут платить большие деньги. Дизайнеру плакатов для фильма «Пираты Карибского моря 2» «Сундук мертвеца» заплатили 750 000 долларов. Затем Мэтью вылетел в Нью-Йорк на кинопикник, который съемочная группа устроила в Большом парке города. На пикник были приглашены более 200 журналистов из индустрии развлечений. Признай это, журналисты из развлекательных изданий самые надоедливые. На импровизированной стоянке парка Кира Найтли сидела в гримерном трейлере и бормотала: «Как же болит голова». Мэтью пожал плечами: «Тебе платят за то, что ты с ними разговариваешь, причем платят хорошо». Кира недовольно пробормотала: «Почему Депп не может приехать?» Послезавтра команда проводит аналогичную акцию в парижском Диснейленде. Мэтью связался с Деппом перед приездом в Нью-Йорк, но Деппу будет труднее столкнуться с европейскими журналистами, пишущими о звездах, чем нам, я думаю. «В общем», — сказала Найтли, прикусив нижнюю губу, — он снова сбежал. Мэтью надел пиджак, подошел к Найтли, похлопал ее по плечу. «Это просто деловое мероприятие, нам нужно дать новости для журналистов, чтобы они могли написать более позитивные статьи». Кира вздохнула. «Я знаю, репортеры СМИ важны для нас как актеров и для фильмов, в которых мы снимаемся. Чем старше она становится, тем больше становится ее опыт». Мэтью кивнул. «Отношения между фильмами и развлекательными СМИ в наше время неразрывно связаны. Кинопроизводящая компания без СМИ для продвижения фильма на рынок будет иметь гораздо более низкие показатели. И наоборот, развлекательные СМИ нуждаются в финансировании кинопроизводящей компании, чтобы иметь возможность лучше влиять на фильм и привлекать больше читателей и зрителей к себе. Пресса проникла в индустрию развлечений, а индустрия развлечений проникла в прессу, и любая шумиха в прессе о киноиндустрии принесет ей финансовую выгоду. Ладно, не хвастайся кусочками знаний, которые ты получил от Хелен». Найтли, как обычно, сначала слабо ударила Мэтью, а потом напомнила: «Пора, давай закончим и уйдем отсюда». Она подошла и взяла за руку Мэтью, который вывел ее из гримерного трейлера под руководством сотрудников Disney Studios и медленно вышла на огромную лужайку. Многие члены актерского состава и руководители компании Disney уже общались с репортерами развлекательной программы, а на лужайке стояли длинные столы, уставленные едой и напитками, и поскольку это был пикник, недостатка в блюдах по типу шведского стола не было. Мэтью и Найтли прибыли одними из последних, как и положено в Голливуде, где самые громкие имена обычно появляются последними. Пресса вскоре окружила их, и, по настоянию PR-менеджера, Мэтью отделился от Найтли, чтобы иметь возможность работать с большим количеством репортеров и добиться лучших пиар-целей. В окружении двух десятков мужчин и женщин-репортеров Мэтью оставался расслабленным и, не дожидаясь вопросов, сказал: «Господа, я не завтракал с тех пор, как сошел с самолета утром, так что могу я сначала перекусить. Хотя это был пикник, репортеры развлекательных программ знали, что цель пребывания здесь не в том, чтобы есть и пить. Мэтью указал на пустой круглый стол неподалеку. «Давайте все поедим, посидим и поболтаем». «Хорошо», не дожидаясь ответа, он направился к длинному столу с едой, журналисты освободили ему дорогу. Мэтью взял фарфоровый поднос, выбрал несколько своих любимых блюд, налил стакан воды и подошел к круглому столу. Вскоре все места были заполнены, а репортерам, которые пришли позже, негде было сидеть, поэтому они просто сели на траву. Мэтью откусил кусочек своего овощного салата, кивнул и сказал: «Что ж, повар сегодня хорош, на вкус все приятно». Слева от него сидел лысый мужчина-репортер средних лет, который спросил: «Мэтью, можно задать несколько вопросов?» Возможно, из-за сложившейся атмосферы все репортеры в данный момент выглядели более вежливыми. Конечно, это развлекательные репортеры, приглашенные студией Disney, и они знают неписанные правила молчания. Мэтью отложил нож и вилку, взял салфетку, вытер рот и ответил: «Да». В следующее мгновение дюжина рук была поднята за столом, и все, кто лежал на траве вокруг стола, тоже подняли руки. «Сначала вы», — Мэтью указал на лысого мужчину-репортера средних лет. Лысый мужчина-репортер средних лет спросил прямо: «Мэтью, вы теперь большая звезда, как вы считаете, сложно правильно относиться к собственной славе?» Видя, что вопрос не острый, а скорее дружеский, Мэтью ответил вдумчиво: «Есть много хороших людей, которые узнают тебя, подходят к тебе и говорят приятные вещи. Я всегда считал себя профессиональным актером, и хотя меня узнают во многих местах, я не думаю, что я знаменит так, чтобы все обо мне знали». Когда он закончил, многие другие репортеры подняли руки, и Мэтью указал на женщину-репортера, сидящую на траве, которая тут же встала и спросила: «Что вы делаете, чтобы восстановить силы, когда вы разочарованы в работе и жизни?» Мэтью почесал брови. Чувство юмора. Он задумался на мгновение, а затем объяснил: «Когда у вас есть проблема, а вы не видите в ней смешной стороны, вам будет трудно пройти через это. Если слишком серьезно относиться к своей жизни, это будет не самый лучший путь, так что сохраняйте чувство юмора, так вы сможете увидеть светлую сторону многих вещей». Затем он указал молодому мужчине-журналисту, сидящему за столом напротив. Его вопрос был более уместен, чем два вопроса репортеров, которые говорили прежде. «Мэтью, мой двоюродный брат уехал в Лос-Анджелес в этом месяце и хочет поехать в Голливуд. Вы известны как звезда, которая начала свой путь с самых низов. Можете ли вы дать какой-нибудь совет моему брату или любому другому новому актеру или актрисе, людям, которые только пришли в индустрию и только начали сниматься в фильмах и сериалах?» Глава 407. Дать новичкам совет? На самом деле, ответов, несомненно, много, но в нынешних условиях необходимо сказать четкий ответ. Ответ быстро пришел к Мэтью, который серьезно сказал: «Для любого актера, актерское мастерство, формирование характера и образа персонажа – это сложное искусство, и чтобы стать хорошим актером, особенно в таком месте, как Голливуд, хорошей игры на камеру недостаточно». Он делает паузу, чтобы упорядочить свои слова, и добавляет: «Проще говоря, используйте любую возможность и не бойтесь сниматься в плохих фильмах». «Почему?» – спросил репортер. «Новичкам не нужно беспокоиться, что плохой фильм повлияет на вас, в этом нет никакой необходимости». Мэтью объяснил: «Для новичка, какой бы ни была роль, ее стоит сыграть, и даже если ничего не получится, по крайней мере, ты получишь опыт и хоть какую-то зарплату. У меня есть друг, имя которого я не буду называть, который ждет хорошего фильма, и он всегда говорит: я не могу взять эту роль, это дерьмовый фильм». Он улыбнулся и продолжил: «Этот мой друг всегда ждет хороших фильмов, хороших ролей, которые придут к нему. Но все не так просто, работа – это необходимая дисциплина. 2 года назад один режиссер все же взял его на приличную роль, и он подумал, что это хорошая возможность, но когда пришло время начинать съемки, он стоял перед камерой и был совершенно ошеломлен». Затем Мэтью указал на женщину-репортера средних лет, сидящую на лужайке. Женщина-репортер средних лет встала и спросила: «Мэтью, ваши фильмы всегда полны насилия, вам нравится насилие?» Вместо прямого ответа Мэтью сказал: «Насилие – важный элемент в кино, война, полиция и гангстеры, кунг-фу-боевики, во многих жанрах есть насилие. Он рассмеялся. «Я актер, но также обычный кинозритель, молодой кинозритель 25 лет». При словах Мэтью многие журналисты вдруг поняли, что сидящая рядом голливудская звезда родилась в 1980 году. «Я уверен, что вы все знаете, какие жанры нравятся большинству зрителей этой возрастной группы и какие элементы им нравятся в фильмах». Раздался смех репортер, и многие журналисты нашли отклик в его словах. Когда они были молодыми, они также любили то же самое. Сидящая перед ними, словно уже недалекая голливудская звезда в маске, он казался искренним. Проработав в этом бизнесе несколько лет, Мэтью уже освоился. «Я не против насилия в кино, ведь это кино, а не реальная жизнь. Я провел большую часть своей жизни за просмотром боевиков, для меня это своего рода релаксация. Я также читаю романы с насилием, шпионские, саспенс, криминальные, романы ужасов, мне они всегда нравились, с самого детства». После некоторого времени Мэтью и Кира снова встретились, и, естественно, пресса спросила, воссоединились ли они, но и Мэтью, и Найтли отрицали это, говоря, что они хорошие друзья, какими были всегда. И вот, вернувшись из Доминиканской Республики, Мэтью и Найтли навсегда покончили с постельными утехами и снова стали лучшими друзьями. По окончании пикника и на обратном пути в отель Мэтью и Найтли сели в одну машину. Съемочная группа запланировала, что Мэтью и Найтли остановятся в отеле Ритц-Карлтон в Манхэттене, недалеко от центрального парка, и здания Анны уже подъезжали к отелю, когда столкнулись с огромной пробкой. Автомобиль, в котором они находились, был заблокирован на Первой авеню. «Мистер Хорнер, мисс Найтли». Водитель обернулся и предупредил: «Пожалуйста, не выходите из машины, я подниму окна». Найтли тут же кивнула. Мэтью посмотрел вперед через лобовое стекло и с любопытством спросил: «Что происходит?» Водитель посмотрел на пробку и ответил: «Я думаю, что протестующая толпа перекрывает дорогу возле здания Ан». «Ан проводит очередное заседание?» – спросила Найтли. «Я не знаю». Водитель покачал головой. Он снова напомнил Мэтью и Найтли: «Протестующие всегда маршируют по Первой авеню, так что не выходите из машины». Мэтью осторожно кивнул. «Безопасность превыше всего». Поскольку машина застряла в пробке, некоторое время не было возможности двигаться, поэтому Мэтью и Найтли терпеливо ждали. «Ты завтра сразу возвращаешься в Лос-Анджелес?» – спросила Найтли. Мэтью ответил: «Думаю, я пробуду здесь пару дней». Найтли повернулась к Мэтью и сказала: «Не хочешь ли завтра пойти со мной на Лонг-Айленде? Я познакомлю тебя с красивой женщиной». «Завтра?» У Мэтью были другие планы. «С кем? Ты смотрел трилогию «Звездных войн»?» Найтли увидела, как Мэтью кивнул, и продолжила: «Падме Амидала, я была ее дублером». Мэтью осенила: «Ты говоришь о Натали Портман?» Он вспомнил кое-что. «Разве вы двое не боролись за представительство духов Цацачинел в прошлом году? Ты ведь не о Натали Портман говорила?» «Да, это она», — Найтли сказала раздраженным тоном. «Я не получила одобрения, я проиграла ей». «Так ты ходила к ней?» Из того, что Мэтью знала о Найтли, она не была таким уж щедрым человеком, и она много ворчала себе под нос, когда услышала, как он ранее упомянул Падме Амидалу. «Только не говори мне, что вы все еще хорошие друзья». «С ней?» — Найтли фыркнула. «Никогда». Затем она добавила: «Натали знала, что я приеду в Нью-Йорк на мероприятие, и позвонила мне специально, чтобы встретиться, вероятно, чтобы похвастаться предо мной успехами». Мэтью с любопытством спросил: «И зачем мне идти с тобой?» Найтли была предельно откровенна. «Если она будет насмехаться надо мной, ты поможешь мне отплатить ей». Мэтью не хотел тратить время на эту ерунду. «Мне не обязательно идти с тобой, я просто подам тебе отличную идею». Найтли, зная, что Мэтью обошел многих конкурентов на этом пути, сразу же с предвкушением спросила: «В чем идея? Рассказывай быстрее. Это очень просто и очень эффективно». Мэтью наклонился к Найтли и прошептал: «Если Натали при тебе упомянет о поддержке Чинел, дай ей пощечину». Глаза Найтли расширились. «Ты называешь это хорошей идеей?» Мэтью развел руками. «Есть ли что-нибудь еще, что поможет тебе почувствовать себя лучше?» «Глупая идея», — Найтли пробормотала, а затем после раздумья добавила: «Как бы я ни хотела дать пощечину Натали, все снимут это на камеру». Мэтью предложил еще одну глупую идею: «Перенеси встречу в такое место, где пресса не сможет снимать ее, например, в отдельную комнату для совещаний в Ритц-Карлтон или в частный клуб с хорошей конфиденциальностью. Как насчет этого?» Найтли протянула руку и схватила руку Мэтью. Ты пойдешь со мной на встречу с Натали и поможешь. Я, Мэтью вытянул палец и указал на себя. Кира, ты с ума сошла? Найтли крепко сжала его руку. Ты мой лучший друг, разве ты не поможешь мне? Мэтью резко покачал головой. Я мужчина, а для мужчины бить женщину, дурной тон, мягко говоря. Нет, ты не будешь этого делать. Найтли явно верит в Мэтью. Ты можешь свести ее с ума одними словами. Мэтью все еще качал головой. Я не пойду, нечестно. Найтли убрала руку и сказала. Трус, как скажешь. Мэтью не поддался на ее провокации. Я не пойду, что бы ты ни сказала. Он никогда не стал бы делать что-то настолько возмутительное, как бить женщину. И опять же, ему незачем связываться с Натали. Еврейка, как известно, проницательна. Кто знает, имеет ли она тесные связи с еврейскими силами в Голливуде. Хелен однажды сказала ему, что в Голливуде есть несколько красных линий, которых нельзя пересекать. Например, открытая дискриминация чернокожих актеров и других меньшинств. Также нельзя находиться с еврейскими шишками в конфронтации. Последствия нарушения этих двух правил могут быть серьезными, и их может не спасти даже кризисный пиар. Влияние евреев в Голливуде настолько тесно переплетено, что если присмотреться, то можно легко заметить, что достаточно большой процент руководителей большой шестерки – евреи. Натали Портман, конечно, может использовать свои корни как способ получить немного рычагов влияния в индустрии, но возможно она вовсе не имеет особых связей с еврейскими шишками в индустрии. Но лучше не ввязываться в такую ссору между актрисами. Кроме того, у него были дела на завтра, и у было больше времени, чтобы приехать в Нью-Йорк, поэтому он мог не торопиться. Мэтью собирался связаться с Александрой Даддария. Глава 408. На следующий день, почти в 11 часов утра, Мэтью позвонил Александре Даддария, которая, поколебавшись мгновение, приняла его приглашение пообедать вместе завтра и договорилась встретиться в итальянском ресторане рядом с Ритц-Карлтон. Было почти 11 часов утра, когда Мэтью вышел из своего гостиничного номера и только вошел в лифт, как сзади него раздался голос Найтли. «Не уходи пока. Подожди меня, Мэтью». Услышав слова Киры, Мэтью нажал на кнопку лифта, подождал, пока Найтли войдет в лифт, и с любопытством спросил. «Сегодня встреча?» «Да». Найтли с улыбкой ответила. «Я разговаривала с Натали вчера вечером и договорилась встретиться сегодня за обедом». Лифт быстро опустился, она посмотрела на Мэтью и спросила. «Ты поедешь со мной?» Мэтью покачал головой. «У меня тоже встреча за полдень». «Встреча?» Найтли оглядела его с ног до головы и спросила. «Это ведь не женщина?» «Да». Мэтью не отрицал этого, он просто сказал. «Молодая девушка». Найтли привычно прикусила нижнюю губу и закатила глаза. Мэтью раскинул руки в стороны с невинным видом. «Я просто встречаюсь со старым другом в Нью-Йорке. Ты считаешь меня идиоткой, Мэтью?» Найтли фыркнула и добавила. «Всех своих старых подруг ты трахал, не так ли?» Лифт остановился, двери открылись. Мэтью, не ответив, вышел первым. За ним последовала Найтли, которая взяла Мэтью за руку, направляясь к входу в отель. Они вместе вышли из отеля, а после короткого обмена словами выяснилось, что они собираются в один и тот же итальянский ресторан. Какое совпадение! Найтли все еще держала Мэтью за руку, пока они вместе шли к ресторану, расположенному на небольшом расстоянии. «Не могу поверить, что мы выбрали один и тот же ресторан», — она спросила Мэтью. «Любишь итальянскую кухню?» Мэтью ответил. «Человек, с которым я встречусь, итальянского происхождения и предпочитает итальянскую кухню». Найтли кивнула, и когда они подошли к двери ресторана, сказала. «Натали Портман, вегетарианка, а этот ресторан славится своей вегетарианской кухней». Официант открыл перед ними дверь. Мэтью и Найтли сделали заказ и прошли к своему столику, который был расположен немного дальше друг от друга. Поскольку их спутники еще не пришли, Найтли просто села напротив Мэтью и продолжила общаться. «Ты будешь ссориться с ней тут?» Она сложила руки на груди. «Я расстроена тем, что Натали украла представительство Chanel, но не настолько». Мэтью улыбнулся. «Ты повзрослела, Кира. Голливудские звезды всегда имеют гламурный имидж для внешнего мира, и как маленький актер, продвигающийся по карьерной лестнице, вы можете делать все, что хотите, но когда вы достигаете уровня большой звезды, есть определенные вещи, которые вы должны делать с учетом общественного имиджа, и ведущие звезды Голливуда делают все возможное, чтобы избежать прямых конфликтов, которые невозможно разрешить. Конечно, В таком кругу, в условиях конкуренции за славу и богатство, не всегда можно ходить без скандалов. Мэтью увидел, как в ресторан вошла коротко стриженная женщина, слегка похожая на Найтли, и напомнил Найтли. «Она здесь». Найтли повернула голову в сторону входа в ресторан и помахала рукой. Вскоре подошла женщина. «Привет, Нат». Найтли радостно поприветствовала ее. «Я так рада тебя видеть». Судя по ее энтузиазму, если бы Мэтью не слышал столько жалоб, он мог бы подумать, что Найтли и Портман связывают хорошие дружеские отношения. «Я тоже рада тебя видеть». Портман поприветствовала Найтли. Найтли взяла ее за руку и подошла к Мэтью, который вежливо встал. «Мэтью, это Натали Портман, моя подруга». Найтли представила Мэтью Натали Портман. «Это Мэтью Харнер, мой партнер по шоу. Привет». Мэтью пожал руку Портман. «Приятно познакомиться». Портман ответила. «Здравствуйте, рада знакомству». Найтли подождала, пока эти двое закончат свои приветствия, и спросила Портман. «Почему ты так изменила свой образ?» Портман, которая со своей короткой стрижкой выглядела как мальчишка-сорванец, ответила. «Я подстриглась для роли в фильме». Они стояли втроем и коротко переговаривались. Вскоре Мэтью понял, что у него нет ничего общего с Портман, что вполне нормально, если подумать. Одна окончила Гарвард, а другой не закончил среднюю школу и не может рассказать о четырех великих трагедиях Шекспира, о которой говорила Портман. «Прости, Кира», Мэтью сказал, когда увидел Александру. «Почему бы тебе не отвезти Натали к заказанному столику?» Портман в замешательстве посмотрела на Найтли, которая объяснила ей все негромким голосом и быстро подвела ее к другому столику неподалеку. У входа в ресторан Александра уже шла навстречу. Мэтью улыбнулся и помахал ей рукой, и Александра, увидев его, немного ускорила шаг и вскоре подошла. «Прошло много времени, Анна». Мэтью выдвинул для нее обеденный стул, взял сумку, которую она несла, и поставил ее на стул рядом с ней, приветствуя ее. Александра села, посмотрела на Мэтью и спросила. «Когда ты приехал в Нью-Йорк?» «Позапрошлой ночью». Мэтью сел напротив нее. «Вчера у меня было мероприятие для пиратов Карибского моря, поэтому сегодня у меня было время, и я вспомнил, что у меня есть друг в Нью-Йорке». Подошел официант, и Мэтью и Александра заказали по паре блюд итальянской кухни. Пока Александра делала заказ, Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Найтли, которая болтала с Натали Портман без всякой враждебности. «Все голливудские звезды, прекрасные актеры». Он не стал исключением, сказав Александре. «Я собирался позвонить тебе последние несколько раз, когда был в Нью-Йорке, но был слишком занят, чтобы найти время». Александра улыбнулась. «Я понимаю, все же ты звезда». Мэтью был скромен и задал волнующий его вопрос. «Ты еще учишься?» «Да». Александра поджала губы. «В настоящее время изучаю литературу в Государственном университете Нью-Йорка. До окончания учебы осталось 3 года. Университет». Мэтью с тоской подумал. «Жаль, что у меня не было возможности поступить в университет». Затем он спросил. «Не собираешься вернуться в Голливуд?» После работы над 2 фильмами в том году Александра вернулась в Нью-Йорк, и хотя Хелен продолжала подписывать с ней годовой контракт ради Аманды, Александра больше не снималась в фильмах и, казалось, не интересовалась Голливудом. «Я бы хотела, это моя амбиция, стать актрисой. Но когда я вернулась в Нью-Йорк, мне больше не поступало никаких предложений, поэтому я отложила это дело до окончания учебы». Она закатила глаза. «Хелен, кажется, забыла обо мне». Затем официанты принесли еду, а Мэтью добавил. «Голливуд забывчив, ты не была в круге событий более 2 лет, поэтому это нормально, что тебя забыли». Александра посмотрела на него и спросила. «Когда я вернусь в Голливуд, мне придется начинать все сначала». «Почти». Мэтью говорил правду, но после паузы добавил. «Анна, мы друзья, так что если ты когда-нибудь захочешь вернуться в Голливуд, дай мне знать, и я помогу тебе найти возможность». Александра сказала ему нечто подобное, когда уходила, но, к сожалению, он был лишь второстепенным актером, не таким успешным, как сейчас. «Да». Александра улыбнулась. «Мэтью, спасибо». Она задумалась на мгновение и сказала. «Увидев тебя, я вспомнила наши совместные сцены, не могу дождаться возвращения в Голливуд». Мэтью не колебался. «Мой номер у тебя есть, я буду на связи в любое время, когда вернусь в Лос-Анджелес». Глава 409. Найтли и Натали все еще играли в друзей, Мэтью оплатил счет и вышел из ресторана с Александрой, они снова поболтали еще несколько минут, но у Александры были другие дела после обеда. Высадив Александру, Мэтью уже собирался вернуться в отель, когда заметил Найтли и Портман, выходящих из дверей ресторана. Найтли увидела его и помахала ему рукой. Мэтью подошел. «Вы так быстро закончили?» Портман взяла инициативу в свои руки. «У меня назначена встреча с режиссером в 4 часа дня, я возвращаюсь в Лонг-Айленд раньше». Мэтью кивнул. «Работа – это важно». Подъехало такси, остановилось на обочине. «Увидимся позже, Кира». «Пока, Мэтью, увидимся». Мэтью помахал ей рукой. Найтли проводила Портман до ее машины и обратно, когда такси начало уезжать. «Бич». После того, как Портман ушла, она буквально выплюнула это слово. «Никогда не встречала кого-то лицемернее Портман». Мэтью пожал плечами. «Есть и хуже». «Кто?» – спросила Найтли. «Я». Мэтью показал на себя, а затем на Найтли. «И ты». За это короткое знакомство Портман произвела на него хорошее впечатление. Она была скромной, сдержанной и культурной. Найтли хмыкнула. «Я подумала, что приглашу ее и тебя куда-нибудь выпить сегодня вечером, а когда она напьется, ты будешь рядом, чтобы воспользоваться ей». Мэтью взял ее за руку и пошел в сторону отеля, говоря: «Я бы так не сделал, она мне не интересна в таком виде, и за это можно попасть в руки полиции». Он напомнил Найтли: «И я, конечно, буду болеть за тебя, но не смей втягивать меня в свои конфликты». Найтли шла позади Мэтью, спокойно говоря: «Я знала, что у тебя нет ни дружбы, ни преданности». Проведя еще один день в Нью-Йорке, Мэтью поспешил вернуться в Лос-Анджелес, где первым делом отправился на встречу с Хелен в агентстве «Ангел». Переговоры продолжаются. Хелен рассказала ему о ходе работы над фильмом «Я, легенда». «Я держу масштаб и темп, не волнуйся». Мэтью, безусловно, чувствовал себя комфортно. «А как насчет Уилла Смита?» Хелен бесстрастно ответила. Он и его агент обратились к режиссеру Фрэнсису Лоуренсу, но, согласно тому, что я слышала изнутри производства, я не думаю, что Фрэнсис сделал какие-либо комментарии по его поводу на данный момент. Ему лучше не говорить ни слова. Мэтью также знал, что режиссер имеет большое влияние на проект. В настоящее время Фрэнсис, похоже, не намерен высказываться по поводу выбора исполнителя главной роли. Хотя, насколько я знаю, у него есть контракт с производством, который дает ему право предлагать актеров. Она сделала глоток из стакана воды и добавила: «Конечно, настоящее решение все еще в руках Аки Выгалцмана». Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Ты можешь связаться с Фрэнсисом Лоуренсом? Если да, то могу ли я с ним встретиться?» «Ну», — сказала Хелен после нескольких секунд раздумий. «Да, только во имя обсуждения сценария». Затем она сменила тему странным тоном. «Немецкий режиссер прислал тебе приглашение». «Немецкий режиссер?» Мэтью замер, потом вспомнил о том, кого он встретил в Мюнхене, и спросил: «Уви Болл, наверное?» «Верно». Хелен все еще говорила со странным голосом. «Это он». Мэтью поинтересовался, не прислал ли немецкий режиссер предложение на роль. Он также следил за режиссером Уви Боллом, поскольку ранее имел с ним дело. Две большие игровые адаптации Уви Болла, «Блэйд Раннер» и «Дунгион Сиеги», были выпущены в Северной Америке и Европе в прошлом и начале этого года соответственно. Увидев реакцию на эти два фильма, Мэтью рад, что его не обманул Уви Болл, иначе его карьера была бы навсегда запятнана. Главная актриса в «Блэйд Раннер», Кристен Локин, та же актриса, которая играла женщину-робота в «Терминаторе 3». Когда Мэтью увидел список актеров, ему было трудно поверить, что Стэтхэм снимался в таком фильме, но потом все стало ясно. Чтобы привлечь Кристен Локин и Стэтхэма, стоит сказать, что Уви Болл и сам обладает некоторыми навыками. Хелен добавила: «Это не приглашение на актерскую игру, это приглашение на боксерский поединок». «Боксерский поединок?» Мэтью был озадачен. «Зачем Уви Боллу, режиссеру, приглашать меня на боксерский матч? Он знает, что он занимается боксом». Вскоре слова Хелен заставили его понять, что он ошибался. Вскоре после выхода фильма «Осада подземелья» Болл подвергся нападкам критиков, и он опубликовал письмо профессиональным кинокритикам всего мира. Он пригласил критиков мужчин, которые страстно его ненавидят, встретиться с ним на ринге через 3 месяца. Она протянула Мэтью довольно замысловатое на вид приглашение, а также приглашает тебя, Шарлиз, Диану, Леонардо и Диппа, среди многих других звезд, в качестве зрителей и свидетелей. Да, Мэтью никогда не слышал об этом раньше, поэтому он взял приглашение и посмотрел на него. Он хорош. Мэтью тоже не любил кинокритиков, но не так сильно, как Уви Болл. Конечно, он мог легко понять, что Уиболл не пытается устроить шоу и что такое событие, если оно станет вирусным, несомненно, поднимет его славу. В развлекательных СМИ по этому поводу много шумихи. Хелен покачала головой. ТМЗ даже назвал этот бой знаковым. Это действительно. Мэтью на мгновение не знал, что сказать, и просто перешел к вопросу. В мероприятии принимают участие профессиональные кинокритики? Хелен кивнула. Да. Она подняла очки и сказала. Уиболл не единственный, кто хочет быть знаменитым и расширить свою славу. Многие профессиональные критики тоже хотят быть знаменитыми. Мэтью сразу же вспомнил Рекса Рида, кинокритика, и сразу понял, что Хелен права. «Ты хотел бы присутствовать?» – спросила Хелен. После минутного колебания Мэтью сказал, «Мне любопытно, это интересно». Он не дал прямого ответа, в конце концов, там участвуют профессиональные кинокритики. Хелен и Мэтью хорошо понимали друг друга. «Иди и смотри, если тебе интересно». «Не завлекайся слишком сильно, ты всего лишь зритель, только не говори лишнего». «Да», Мэтью кивнул. С приглашением в руках Мэтью покинул агентство «Ангел» и вернулся в поместье Хорнера, чтобы проверить в интернете информацию об Уиболле, и то, что он увидел, было весьма удивительным. Уиболла называют самым худшим режиссером мира кино. На других сайтах Уиболла называют врагом игр, посмешищем профессиональных критиков, королем плохого кино, который постоянно доказывает свою глупость своими поступками и своими фильмами. Более 300 000 поклонников подписали петицию с просьбой прекратить снимать фильмы, и Уиболл высказался довольно резко на это. «Когда петиция достигнет миллиона подписей, я прекращу снимать фильмы, а до тех пор идите к черту». После выхода «Осады подземелья» в этом году критики по всему миру неумолимо критиковали Уиболла, и он был в ярости от постоянных оскорблений. Он написал сообщение в блоге. «Вы ничего не знаете о моем фильме, сукины дети». А потом была эпохальная борьба, чтобы защитить свою репутацию в киноиндустрии и выплеснуть свой гнев за то, что его так долго оскорбляли критики, и преподать режиссеру урок. Глава 410. Следующий день был выходным, и Мэтью не выходил в поместье, проверяя пересаженные деревья в приусадебном лесу вместе с Листером, который спешил туда утром, а после обеда принимал посетителя. «Сегодня утром в твоем блоге было написано, что ты планируешь спрятаться дома и лениться». Илана взяла кофе, протянутый ей горничной, сначала поблагодарила ее, а затем сказала Мэтью. «Итак, я пришла, чтобы проверить, как ты». Мэтью откинулся на спинку широкого дивана и спросил. «Правда?» Ничуть не покраснев, Илана сразу же ответила. «Нет, я просто хотела спросить, есть ли хорошие новости? Разве ты не опубликовала свежую новость недавно?» Мэтью перестроился в более удобное сидячее положение. Эпохальные боксерские матчи, худший режиссер на планете, сердитый малыш Бо, против кинокритиков. «Я слышал, он прислал тебе приглашение, ты собираешься идти?» Илана увидела, как Мэтью кивнул, и спросила. «Тогда ты можешь взять меня с собой?» В приглашении было сказано, что можно взять с собой спутницу, и Мэтью сразу же ответил «Да». Затем он спросил, действительно ли Уиболл такой плохой режиссер, ну, так сказать. Илана немного поразмышляла. «Один из моих репортеров, который однажды побывал на съемочной площадке Уиболла, взял интервью у нескольких членов съемочной группы на площадке и спросил их, не мучает ли их совесть, когда они так много работали над созданием плохого фильма. Знаешь, что ответила команда, не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, она сама дала ответ. Они сказали нет, потому что никогда не пойдут смотреть фильм, который они сняли». Мэтью мгновенно потерял дар речи. Илана добавила. «Два дня назад мне сообщили, что Уви Бауэр находится в контакте с Blizzard и якобы хочет получить от Blizzard экранизацию популярной игры Warcraft. Помня о громком имени Warcraft, Мэтью пожал плечами. Фанаты будут в восторге». Илана первой сменила тему и спросила. «Как проходят переговоры с командой фильма «Я, легенда»? Когда сможешь официально подписать контракт?» Мэтью ответил прямо. «Хелен все еще разговаривает с ними, так что, думаю, пройдет некоторое время, прежде чем мы достигнем соглашения. Тогда вам с Хелен лучше держаться покрепче и быть бдительными». Илана предупредила. «Я получила информацию изнутри ЦА, что Фрэнсис Лоуренс, режиссер фильма «Я, легенда», уволил своего агента и скоро подпишет официальную агентскую сделку с ЦА. Правда?» Мэтью сразу же насторожился. «Верна ли информация, Илана? которая знала Мэтью больше года или двух и поддерживала с ним отношения, сказала: «У ТМЗ есть люди в ЦА, и они иногда получают чаевые». Она задумалась на мгновение, не затрагивая секреты собственной работы, и добавила: «Фрэнсис и ЦА, я думаю, уже давно сотрудничают». Мэтью нахмурился. Уилл Смит был клиентом ЦА, и он и его агент некоторое время назад общались с Фрэнсисом. «Спасибо за информацию», Мэтью сказал серьезно. «Мы старые друзья». Илана улыбнулась. Мэтью кивнул. «Мне нужно позвонить Хелен». Илана небрежно махнула рукой. «Иди, я осмотрю твой дом. У меня еще не было возможности поближе познакомиться с такой роскошной резиденцией». Мэтью отправился в соседнюю комнату, чтобы позвонить Хелен. Фрэнсис уволил своего агента позавчера, и она только что получила эту новость, не зная, что Фрэнсис перешел под знамена ЦА. Через несколько минут после разговора Мэтью положил трубку, позвал Илану, и вместе они поспешили в агентство «Ангел», чтобы обсудить ответ с Хелен. В Центуры Циты, в конференц-зале офисного здания, где располагается ЦА, Фрэнсис сидел рядом со своим адвокатом и слушал его ответы на несколько, казалось бы, сомнительных пунктов контракта, а по другую сторону от него, напротив терпеливо ожидающего Кевина Хавинга, сидели два представителя профсоюза режиссеров. Вскоре он подпишет свой официальный агентский контракт с ЦА в присутствии под наблюдением своего адвоката и представителей профсоюза режиссеров. Репутация и власть ЦА известны во всем Голливуде, и при поддержке ЦА многие СМИ изображают ЦА как всемогущую машину по производству звезд, в которой актеры и режиссеры, кажется, обречены на успех, если они вступят в ЦА. Это повлияло на выбор многих людей, не говоря уже о Фрэнсисе, и даже Мэтью считает, что сила ЦА и ресурсы, которые она может предложить на голливудской сцене, трудно сравнить с другими агентствами. Даже старое агентство Уильям Моррис отстает от них. Кроме того, ЦА имеет в своем послужном списке ряд крупных звезд и режиссеров, поэтому трудно было бы не привлечь тех, кто имеет амбиции в этом кругу и хочет иметь больше возможностей для развития. С тех пор, как к нему обратились Уилл Смит и Кевин, Фрэнсис серьезно обдумывал их предложение и свое будущее. Перейдя от режиссуры рекламных роликов к голливудской киносцене, он воспользовался услугами того же агента, что и раньше, который был частью агентства среднего размера и был действительно адекватен, если имел дело с рекламными роликами и режиссерами музыкальных клипов, но не был достаточно компетентен в киноиндустрии. Напротив, ЦА намного, намного лучше. Фрэнсис считает, что, присоединившись к ЦА, он сможет получить больше возможностей и лучшее развитие. Больше никаких вопросов. Слова адвоката прозвучали в его ушах. Все готово к подписанию. Услышав это, Фрэнсис посмотрел на двух представителей профсоюза режиссеров, чуть более высокие из которых кивнул и сказал: «Контракт полностью соответствует требованиям профсоюза». Юристы и профсоюз провели перекрестную проверку, и Фрэнсис расслабился, взял ручку для подписи и подписал контракт в трех экземплярах. После подписания контракта он передал один экземпляр своему адвокату, а человек из профсоюза режиссеров взял один для протокола, затем Кевин подошел и пожал ему руку. «Добро пожаловать в ЦА», – тепло сказал Кевин Фрэнсису. «С сегодняшнего дня ЦА будет предоставлять вам самые лучшие и качественные агентские услуги в мире». Фрэнсис только улыбнулся. Двое обменялись любезностями, Кевин отослал остальных и, когда они с Фрэнсисом остались в комнате одни, сказал: «Теперь тебе должно стать легче, верно?» Он прекрасно знал, что Фрэнсис не хотел говорить на съемочной площадке о претензии Уилла Смита на главную роль из-за контракта с агентством. «Я всегда тебе верил». Фрэнсис, похоже, имел в виду то, что сказал. «Причина, по которой я откладывал это до сих пор, заключается в том, чтобы подготовиться и дождаться подходящей возможности». Уилл Смит и Кевин в свое время говорили красиво, но пустые обещания наименее надежны, не то чтобы ЦА никогда раньше не нарушала веру, когда глупец верил пустым обещаниям. С того момента, как Кевин сделал предложение, он ждал и ждал, что Уилл Смит и ЦА будут искренними. Голливуд – это все сделки по принципу «давать и брать», и Фрэнсис, несмотря на то, что считает, что все Соединенные Штаты Америки и весь западный мир в долгу перед чернокожими людьми и заинтересован в красивых женщинах среди чернокожих, не заинтересован в чернокожих мужчинах, таких как Уилл Смит, и хочет других существенных выгод. Конечно, он также прекрасно понимал, что даже если бы он заинтересовал Уилла Смита, Он ничего не мог бы с этим поделать. Он был лишь второстепенным режиссером по сравнению с Уиллом Смитом. Кевин добавил, Хелен ведет переговоры с Голдсманом, и прогресс идет медленно с обеих сторон. Он напомнил, у меня также есть пара контактов с Голдсманом, который готов провести прослушивание для Уилла. Я знаю. Фрэнсис тщательно обдумал ситуацию, прежде чем сказать, я, Дэвид Гейман и Голдсман будем присутствовать на этом прослушивании, у меня есть право голоса, и если Уилл хорошо справится, цена будет подходящей, а я буду на съемочной площадке в качестве режиссера, то у нас есть все шансы получить главную мужскую роль. Кевин как будто заметил, что Фрэнсис, который раньше постоянно подчеркивал важность поиска возможностей и трудностей, теперь, после подписания агентского контракта, казался другим человеком и выглядел особенно уверенным в себе. Он по-прежнему считает, что Фрэнсис в какой-то степени может повлиять на выбор съемочной группы, в подавляющем большинстве случаев режиссер имеет гораздо большее влияние на фильм, чем актеры, и, согласно полученной им информации, Мэтью Хорнер, только исполнитель главной роли, даже если он договорится со съемочной группой, а Голдсман не намерен пускать его в продюсерскую команду. Это облегчает проявление врожденных профессиональных качеств режиссера. Есть еще одна вещь, которую я хочу сказать тебе заранее. Аппетиты Фрэнсиса гораздо больше, чем представлял себе Кевин. В проекте есть одна важная женская роль второго плана. Уилл должен дать поддержку в кастинге Полы Паттон на эту роль, если он получит главную мужскую роль. Это несколько знакомое имя, Кевин начал вспоминать, чернокожая актриса, сыгравшая небольшую роль второго плана, где Уилл Смит был главным героем в фильме «Правила съема», метод Хитча. Слова Фрэнсиса не были закончены, когда он добавил, «Я не могу гарантировать Уилла на 100% на главную роль, я понимаю», Кевин кивнул, «это была такая вещь, которую никто не мог полностью гарантировать, и в кругу время от времени случались всякие неожиданности, иначе они не пришли бы бороться за главную роль». Фрэнсис продолжил, «Даже если Уилл потерпит неудачу, найдите способ поддержать Полу Паттон». Глава 411. На студии Warner Studios, в другой студии, расположенной не очень далеко от студии 11, где находится 300 спартанцев, в прошлом месяце появилась новая съемочная группа, но сейчас она очень маленькая, и проект, похоже, только продвигается вперед, еще не находясь на стадии реального планирования, и, конечно, съемки начнутся гораздо позже. Когда новая неделя началась, Мэтью прибыл в небольшую тренировочную студию, где находился актерский состав фильма «300 спартанцев», и только закончил переодеваться и выходить на тренировочную площадку, как увидел, что большая звезда Уилл Смит прибыл в Warner Studios. Мэтью, конечно, знал, что в 100 метрах дальше от этой студии находится студия, где снимался актерский состав фильма «Я, легенда». Уилл приехал рано утром и должен был пройти прослушивание на главную мужскую роль в фильме «Я, легенда». Он подошел к стойке с оружием и только что взял свой обычный спартанский короткий меч, когда к нему подошли двое, Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер. Эти два парня были гораздо более мускулистыми, чем раньше, с четко очерченными после двух месяцев специальных тренировок. Мэтью, Майкл зачем-то взял бутафорский короткий меч и понизил голос, спросив, «Уилл Смит хочет украсть у тебя роль?» Джеймс поднял бровь. «Я тщательно осмотрел студию Уарнер, помещения устарели, нет ни одной камеры наблюдения, на нашей стороне готовое оружие, может нам взять спартанские шлемы и...» «Не шутите так», Мэтью поспешно прервал Джеймса и решительно заявил, «Это Уилл Смит». Он добавил, «Не волнуйтесь, команда просто давит на нас с Хелен, чтобы снизить нашу выгоду от участия в проекте. Переговоры с подобной тактикой, не говоря уже о Голливуде, обычное дело в мире бизнеса, и сами Джеймс и Майкл быстро это поняли». Тем не менее, Мэтью позвонил Белли Андерсон перед тренировкой и попросил ее присмотреть за тем, что происходит на съемочной площадке «Я, легенда». После двух месяцев базового фитнеса все актеры, исполняющие роли спартанских воинов, приступили к базовой тренировке владения мечом и движений. Даже с каскадерами в качестве дублеров, многие экшн-сцены требуют от актеров самостоятельной работы, поэтому тщательная предпроизводственная подготовка и репетиции являются обязательными. И такой парень с выдающимся талантом, как Мэтью, находит это более трудоемким и утомительным, чем съемки литературного фильма и запирание в комнате для изучения роли. «Подожди, Мэтью!» Руководитель экшн-сцен крикнул, чтобы остановить тренировку Мэтью, и подошел, чтобы сказать: «У тебя неправильное движение». Он взял бутафорское копье из рук Мэтью и продемонстрировал движение, говоря: «Ты бросаешь копье в противника на короткой или средней дистанции, не подбрасывая оружие высоко в воздух, бросая его плашмя». Мэтью кивнул: «Я понял. Тренировка, безусловно, будет включать в себя множество современных элементов и более удобных для зрителей действий. В конце концов, это был фильм». После часа тренировки режиссер собрал всех спартанских воинов, включая Мэтью, для отработки спартанского строя. Хотя состав был не таким преувеличенным, как 300 воинов, всего 30 или около того, и больше спартанских воинов было добавлено в пост с помощью компьютерных технологий после завершения съемок. 30 или около того человек хотели быть в одном строю и оставаться настолько аккуратными и опрятными, насколько это возможно, как армия, вместо того, разрозненных солдат. Задача, безусловно, не из легких. Для этого нужно много тренироваться. В 10 утра тренировка подошла к концу, и настало время передохнуть. Мэтью как раз подошел к зоне отдыха, когда к нему подошла Белла. Уилл Смит покинул Warner Studios 15 минут назад. Белла шепнула Мэтью: «Фрэнсис Лоуренс, режиссер фильма «Я, легенда», проводил его к дверям студии». Мэтью кивнул: «Понятно». Белла добавила: «Я слышала от рабочего по обслуживанию студии, что Фрэнсис говорил о том, что он определенно поддержит Уилла Смита на главную роль». Мэтью на мгновение замолчал, а затем сказал: «Продолжай следить за тем, что происходит на съемочной площадке «Я, легенды».» Белла слегка кивнула. Голдсман и актерский состав решили сегодня устроить прослушивание Уилла Смита. Мэтью покачал головой: «Это для того, чтобы заставить меня пойти на уступки». Белла тоже это заметила. «Сегодня днем начался новый раунд переговоров между Хелен и командой, и ясно, что они пытаются сделать. Ранее ей было интересно, почему Уилл Смит идет вместе с Голдсманом и основным составом фильма «Я, легенда», но теперь легко понять, что Уилл Смит планирует взять на себя главную роль». «Когда приедет Хелен?» – спросил Мэтью. «В полдень». Белла достала свой телефон и посмотрела на него. «Я связалась с ней полчаса назад. Она сказала, что ей придется выяснить все подробности, прежде чем приехать сюда». Вскоре снова начались тренировки. Мэтью отложил прослушивание Уилла Смита в сторону и сосредоточился на тренировках. Ему и нескольким каскадерам пришлось репетировать экшн-сцены для съемок, и без концентрации, с его силой и скоростью, он мог легко ранить кого-нибудь. Тренировка закончилась в полдень, и перед началом обеда Мэтью встретился с прибывшей Хелен.